применения воды были следующие. Если страдание было не очень сильно, то достаточно было сделать 3 раза в неделю нижний компресс и по утрам хорошо обмывать спину, грудь и живот. Если же страдание усиливалось, то больной принимал полуванну или делал короткое обертывание. Кроме того, он на ночь делал обмывание, что также очень полезно. Меня всегда поражает, когда против таких болезней употребляют сильные средства, средства, дурно действующие даже и на здоровых людей. Бедным больным дают даже яды довольно часто. Примечание. Передо мной лежит письмо одного пациента, где он жалуется и перечисляет все яды, которые ему пришлось принять внутрь при разных болезнях. Другой случай – эмфиземы легких. У одного священника было сильное воспаление легких, последствием которого явилась эмфизема легких. Он пришел ко мне с таким кашлем, что его просто невозможно было слушать. Вид у него был болезненный, аппетит плохой, силы в упадке. По мнению врачей, легкие были еще излечимы. Применение воды, которую он получал в течение 2 недель, были следующие. Первое. Ежедневно 2 верхних обливания. Второе. 2 раза ежедневно хождение по воде от 3 до 5 минут. Третье. 3 раза в неделю шаль. Четвертое. Через день сидячая ванна продолжительностью 1 минута. Внутрь больной через каждый час принимал по ложке отвара верблюжьего сена, сваренного с медом. Действие всего этого было следующее. Обливания укрепляли верхнюю часть тела, кашель сначала усилился, мокрота выделялась в большом количестве. Через 3 дня кашель и выделения уменьшились, а через 12 дней от них уже не осталось и след. Полное прекращение выделения мокроты наступило через 3 недели после дальнейших верхних обливаний, обливаний колен и приема настоя жгучей крапивы и подорожника. Истощение. Один кузнец, 46 лет, приходит ко мне и жалуется. Вот уже 2 года, как я чувствую сильную слабость в руках, так что даже не могу справиться с молотом. Мои руки потеряли 2/3 своей прежней силы и наполовину стали тоньше. Вообще же я здоров, только вот около 1/2 года я чувствую, что и ноги мои слабее стали и болят, особенно к вечеру. Аппетит у меня довольно хороший, но все-таки не такой, как прежде. В спине, особенно сверху, я часто чувствую сильное напряжение. На худых руках только с трудом можно было видеть жилы. Отсюда ясно, что руки плохо питаются, что обуславливает слабость, одеревенелость и холод. По всей вероятности, застои крови в области затылка были причиной того, что кровь не могла расходиться правильно по всем направлениям. В течение 2 недель кузнец ежедневно держал 30 минут руки в ванне из сенной трухи, а в другое время дня – 2 минуты в холодной воде. Кроме того, еще 3 раза в неделю он применял шаль. Уже во время лечения руки стали крепче, жилы вздулись, застой крови прекратился. Через 2 недели он делал ежедневно верхнее обливание и обливание колен, и 2 раза в неделю принимал теплую ванну из сенной трухи и холодную ванну для рук. Продолжая еще некоторое время это лечение, он скоро снова получил возможность работать. Внутрь во время этого лечения он принимал по 20 капель полынной настойки в теплой воде. Воспаление. Вообще. Попробуйте прежде всего, не холодны ли у вас ноги. Это очень часто бывает. Там, где больше тепла, в каком бы оно месте ни образовалось, там течет больше крови. Кровь из ног отхлынула к воспаленному месту в горле. Нужно обернуть ноги в полотно, смоченное в воде с уксусом, и вы скоро почувствуете большую теплоту. Обертывание ног притягивает кровь к низу, и таким образом у пожара уже отнято немного горючего материала. Нужно затем отвлечь кровь к животу. Это достигается компрессом на живот, приготовленным таким же образом. Если станет уж очень жарко, то компресс нужно снова смочить в холодной воде. Это делается всякий раз, когда жар усиливается и полотно согревается. Этим вторым способом мы отнимем еще больше, чем первым, горючего материала от воспаленного горла. Затем смочить платок в очень холодной воде и обвязать им шею. Не следует, однако, допускать, чтобы платок сильно согрелся. Всякий раз, как только он согреется, его нужно снова смочить.